Бурда, которую принесли мне на ужин, была совершенно несъедобной. Впрочем, не думаю, что старались отдельно для меня. Скорее, это была обычная солдатская еда. Я осторожно попробовал ее и решил все-таки не продолжать. На мой взгляд, голодная смерть была куда здоровее такой еды. К счастью, ближе к ночи явилась Элен, которая принесла мне собственноручно сделанные пирожки. «Признавайся, что ты такое натворил?» — зашептала она мне в дверное окошко, которое смотрелось теперь как рама для ее прелестного лица. «За что тебя арестовали?» На этот вопрос я только и мог что плечами пожать. Я на самом деле не знал, что бы я мог натворить такого ужасного, за что меня следовало бы арестовать. Ну, то есть, знал, конечно, но кроме меня самого... Это мог знать только российский министр Николай Карлович Гирс. Да, может быть, кое-кто в Эндеруне нашего дорогого Шахеншаха. Послушай, Эрест, моя очаровательная подруга сделалась чрезвычайно серьезной. Видимо, ты перешел какую-то границу. Умоляю тебя, не дразни гусей. Персы на вид добродушны, но скоры на расправу. До Шахеншаха далеко, защитить он тебя не сможет. Даже твой Гонзалин куда-то пропал. Я отвечал, что она, на мой взгляд, несколько преувеличивает опасность. Что же касается Гонзалина, то пусть-ка она сделает следующее. Выйдя с гауптвахты, пусть посмотрит на небо и левой рукой как бы заслонится от света солнца. Это будет знак Гонзалину, и он с ней свяжется. О чем ты говоришь? Какое солнце? На улице ночь. Неважно. Сделай так, как будто ты заслоняешься от света луны. Она отвечала, что это глупость, потому что от луны никто не заслоняется. На луну даже полную можно спокойно смотреть, не щуря глаз. Я шутливо поднял руки, капитулируя. — Хорошо. Тогда приходи сюда завтра утром, сделай этот знак. Чуть позже с тобой свяжется Гонзалин. Скажи ему, что меня облыжно обвиняют в предательстве, и пусть он отправится в Тегеран. Там добьется приема у русского посланника и расскажет ему об этом. — Я же говорила, что ты шпион, — всплеснула она руками. Да никакой я не шпион. Что за идефикс у тебя, в конце концов? Зачем же тогда тобой будет заниматься ваш посланник? Затем, что я русский офицер. Я подданный Российской империи. И дело страны — защищать своих граждан за рубежом. Вот зачем. Она немного притихла и сказала, что, конечно, это убедительный аргумент, после чего чмокнула меня в щеку через окошко и убежала. А я со спокойным сердцем улегся спать. Имея на воле таких союзников, как Гонзалин и Элен, я мог ни о чем не беспокоиться. Азиатская изобретательность моего слуги и женская хитрость моей возлюбленной гарантировали успех любому моему предприятию. Ночь прошла спокойно, а на утро началось светопреставление. Видимо, туркмены совершили очередной набег, но войско Зели Султана было к нему готово и встретило врага во всеоружии. Издалека ветер донес грозные вопли туркмен, но их тут же заглушила винтовочная стрельба. Я буквально обратился вслух, чтобы распознать в винтовочном грохоте и взрывах гранат пулеметное таканье. Я уже слышал, как работают метрольезы, и полагал, что сумею различить пулемет даже в этом хаосе и неразберихе. И действительно, спустя минут пять после начала сражения я услышал тяжелый частый стук. Калибром явно отличный от винтовочных выстрелов. Туркмены сначала завизжали воинственно, но потом вдруг смолкли. Стук продолжался не больше минуты, потом пулемет затих, потом снова возобновил стрельбу, теперь уже короткими очередями. Спустя недолгое время раздался победоносный вопль, идущий в атаку персидской конницы, и стрельба смолкла. «Ну что ж», — сказал я себе. Дело сделано, пора выходить на свободу. И я загремел кулаками в дверь, крича: «Часовой, мне нужно до ветру!» Поганое ведро стояло у меня в камере, однако я посчитал, что оно слишком полное, и пора бы его сменить. Но часовой почему-то не появлялся. Я решил, что его убила шальная пуля, и теперь мне придется самому выламывать двери и выбираться на свободу. Я стал похаживать вдоль стен, прикидывая, как лучше всего разрушить мое узилище. Я уже даже пришел к выводу, что проще всего начать со смотрового окошка, и закатал рукава, как вдруг появился вчерашний сортип Тахир Джинаб, сопровождаемый сразу четырьмя караульными. В первый миг я было подумал, что меня решили освободить, но сразу сообразил, что в таком случае вряд ли бы явился такой серьезный караул. Что ж, теперь руки у меня развязаны, и я сбегу при первой же возможности. Не обессудьте, мои персидские друзья. Однако, как выяснилось, так думал только я один. Дверь моя распахнулась, вошли Сартип и два караульных. Еще два встали у двери и направили свои ружья прямо мне в грудь, всем видом выказывая готовность немедленно стрелять. Два других караульных надели мне на руки наручники, а на ноги кандалы. — Зачем это? — спросил его Сартип. — Я ведь никуда не убегу. Но он знаком приказал мне молчать. После этого меня вывели на улицу и повели по лагерю. Шел я в своих кандалах довольно медленно, поэтому смог оценить общее настроение. В лагере царило настоящее ликование, никто даже не смотрел на меня. Персы праздновали полную и окончательную победу над своим старинным врагом-туркменом. Наконец мы добрались до шатра Зили Султана. Тут конвой остановился, и Сартип сам ввел меня внутрь. Зили Султан сидел в высоком кресле и смотрел куда-то в сторону. Я надеялся, что сейчас меня избавят хотя бы от колодок, которые за короткий путь успели натереть мне ноги, но ничего подобного не случилось. Я так и остался стоять перед принцем, скованный. — Добрый день, ваше высочество, — сказал я светски, — как будто мы сидели в каком-нибудь европейском салоне, где все равны, и русский офицер, и персидский принц. Вы не могли бы объяснить мне причину столь строгих мер? — Причина простая. — Вы предатель, господин Егорин, — отвечал Зили Султан, по-прежнему не глядя на меня. Я помолчал несколько секунд, как бы осмысливая сказанное, а на самом деле прикидывая линию защиты. — Я мог бы оскорбиться, ваше высочество, все-таки я русский офицер, и, повторяю еще раз, вы предатель и изменник, — холодно выговорил Зили Султан и, наконец, взглянул на меня, суженными от ненависти глазами. — Вы втерлись ко мне в доверие для того, чтобы выдать меня туркменам. Я усмехнулся. «Как вам в голову пришла эта оригинальная мысль, ваше высочество?» «Мысль вовсе не оригинальная», — отвечал принц. «Об этом мне сказал полковник Олдридж». Вот тут, признаюсь, на пару секунд я растерялся. «Этого не может быть», — сказал я. Он не мог этого сказать. «Почему? Потому что вы хотели и его выдать туркменам?» «Это была военная хитрость», — начал было я, но Зили Султан опять меня перебил. «Прекрасная военная хитрость!» Вот только со мной она не удастся. Я не так прост, как этот осел Олдридж. Я выведу вас на чистую воду. Осел Олдридж. Вот как он называет своего английского союзника. Интересно, какими же эпитетами он наградит вашего покорного слугу? Ваше высочество, если вы соизволите дать мне одну минуту, я вам все объясню. Я не дам вам ни минуты, ни полминуты. Вы были изобличены, как шпион. Вас будут судить, как шпионы, и как шпионы же казнят. Ах, вот оно что. Похоже, Эндерун, что-то знающий о моей миссии, поделился своими сведениями с Зили Султаном. Ах, если бы знать, кто и что тогда подслушал в нашем разговоре с Гирсом. Я улыбнулся независимо и нахально. Ваше высочество, мы оба помним, что сказал вам Шах-ин-Шах перед нашим отъездом. Если с моей головы упадет хоть волос... Он неожиданно засмеялся. — Я готов принять на себя гнев царя царей! Я посмотрел ему прямо в лицо и все понял. Принц не боится шаха, потому что сам готов им стать. После сегодняшнего триумфа он решился пойти на столицу и захватить там власть. А я, вместо того, чтобы, загоняя лошадей, мчаться в столицу, стою перед узурпатором в кандалах. Удачное завершение миссии, нечего сказать. — Если ваш поход на Тегеран провалится, что вы скажете шаху? Я решил, что нет смысла скрываться и играть в поддавки. — Если мой, как вы его называете, поход сорвется, о такой малости, как вы, никто даже и не вспомнит, но вы не беспокойтесь. Мой поход не провалится. — Россия предъявит вам ноту, — сказал я холодно. — Моя казнь может стать казусом белли. Вы готовы воевать с самой большой империей в мире? — Россия ничего мне не предъявит, — отвечал будущий Шах-ин-Шах. — Хотя, само собой, вы не туркменский шпион, а российский. Кто еще мог знать, что англичане снабдили меня пулеметом «Максима»? — Черт побери, но откуда он знает о том, что знаю я? Но тут перед глазами моими возник земляной зиндан, где мы сидели с полковником, и я услышал свой собственный крик. У Зили Султана есть страшное оружие — пулемет. Да, я кричал это по-турецки, кроме одного слова — машинган. И вот это одно единственное английское слово разобрал полковник и донес принцу. Ну, а тому уже не составило трудности понять, откуда растут ноги. Зили Султан, между тем, продолжал. Не знаю, насколько важна ваша персона для российского правительства, но это и не важно. Как только я приду к власти, я разорву с Россией дипломатические отношения. Кроме того, самой большой и могучей страной является Британская империя, над которой, как известно, не заходит солнце. Британия будет на моей стороне, и Россия не осмелится ничего предпринять против меня. Следовало признать, что некоторый здравый смысл в его речах присутствовал. Что ж, если запугать нашего славного принца не удалось, я решил сблефовать. «Вы, конечно, можете меня убить», — заметил я, — «но взять власть вам все равно не удастся. Мой слуга уже мчится галопом к шах-ин-шаху, и он расскажет о вас все. Пока вы доберетесь до столицы, шах успеет подготовиться». Зили Султан растянул усы в улыбке. «Ваш слуга? Этот, как вы его там зовете, Ган Цза Лин, кажется?» «Увы, мой добрый друг, он никуда не мчится!» Принц хлопнул в ладоши, и в шатер втолкнули Ганзалина. Он был в таком же плачевном виде, что и я, то есть в кандалах и наручниках. «Простите, хозяин, — сказал он, не поднимая глаз, — я оплошал. Черт возьми! — А где Элен? Что они сделали с ней? — Кстати, о вашей английской мисс, — сказал принц. — Мы посадили ее под домашний арест, уж больно была деловита. — Но вкус ваш мне нравится. Когда я стану шах-ин-шахом, я, может быть, возьму эту птичку к себе в Эндерун. Пусть ублажает меня своими английскими песнями. — Я бы не советовал, — сказал я. — Эта птичка может быть очень ядовита. Вы костей не соберете после встречи с ней, ваше высочество. — Вы в самом деле наивны, как дитя, — покачал головой принц. — Впрочем, вас это не извиняет и уж подавно вам не поможет. Конечно, я мог бы оставить вас пожить еще немного, чтобы вы увидели мой триумф, но вы обременяете меня. Несмотря на свою наивность, вы изобретательны, как шайтан, и столь же опасны. Я мог бы казнить вас прямо тут, но, боюсь, весть об этом достигнет ушей шаха раньше, чем мои победоносные войска войдут в столицу. Мне не хотелось бы огорчать отца смертью его любимца. У него и так огорчений будет предостаточно. Зили Султан внезапно захихикал, но тут же снова принял значительный вид. — Кроме того, — сказал он, — ваша публичная казнь произведет неприятное впечатление на моих союзников-англичан. По их мнению, шпионов не следует казнить, но лишь обменивать их на других шпионов. В крайнем случае отдавать за выкуп. Однако я не отдам вас. Ни за какие деньги. Слишком много вы мне попортили крови. Что же нам остается, мой друг? Я пожал плечами. Выпустить меня под честное слово, что я буду нем, как могила. Честное слово, здесь, в Персии, ничего не стоит, — отвечал принц. Да и в России, насколько мне известно, значит, не слишком много. Так или иначе, жизнь научила меня не верить никому на слово, тем более моим врагам. Таким образом, остается единственный путь — умертвить вас тайно. Я, конечно, понимал, к чему ведет Зили Султан, но мне все равно сделалось не по себе. Я обменялся быстрым взглядом с Ганзалином. Ах, если бы не проклятые кандалы. Вдвоем с помощником мы вполне могли бы побороться. Тем более, что терять нам все равно было нечего. Но, увы, чтобы вступить в бой, нужна была хотя бы минимальная свобода действий. Принц перехватил мой взгляд и улыбнулся. «Да», — сказал он. Я догадываюсь, с кем имею дело. Именно поэтому вы оба в кандалах. Так вам будет несколько затруднительно демонстрировать свое боевое искусство. Впрочем, мы отвлеклись. Вас следовало бы тайно умертвить, говорю я. Однако и этот путь мне не слишком подходит, поэтому я решил предоставить вас вашей собственной судьбе. Я посмотрел на него внимательно. Что это? Очередные слова, которые так любят на Востоке? Или он действительно... Имеет в виду что-то необычное. — Имею, — сказал принц. — Я не запятнаю рук вашей кровью, но смерть ваша будет медленной и мучительной. Вы слышали про гебров-огнепоклонников? Здесь, неподалеку, находится их дахма, башня молчания. Скоро вы познакомитесь с ней поближе. Он хлопнул в ладоши. В шатер вошел стражник с подносом в руке. На подносе стояли два стакана с водой, рядом на блюдечке лежали две голубые пилюли. — Ах, как изящно это смотрится! — восхитился принц. — Как красиво! Именно ради таких моментов и стоит жить, как вы полагаете? Я ничего не ответил, потому что не видел в дискуссиях никакого смысла. — Сейчас вы примете эти пилюли, — сказал Зели Султан, — и запьете их водой. — Это яд? — спросил я. Принц нахмурился. — Я же сказал, что не буду вас убивать. Пейте! — А если нет? Зели Султан как-то погано оскалился. — Вы же знаете такую казнь? Распиливание на 1000 кусков. Ее придумали китайцы. Но применить ее можно и в Персии. — Ладно, — сказал я, — верю вашему слову, ваше высочество. Видите, я не так подозрителен, как вы. И кивнул Гонзалину. Стражник помог нам обоим принять свои пилюли и проследил, чтобы мы их проглотили. Опрокидываясь в небытие, я вдруг увидел перед собой лицо Элен. Она сокрушенно смотрела на меня и говорила, — Как жаль, как безумно жаль. Но ведь ты сам этого хотел, милый. Рядом с ней стоял и мерзко улыбался Зели Султан. Глава 16. Башня молчания. Что-то острое коснулось моей щеки, потянуло и вырвало меня из загробного мурака. Я открыл глаза и вздрогнул. Прямо на меня пялился черный гриф, омерзительный, с голой шеей, окруженный струпьями из перьев. Стервятник сидел у меня на груди и, кажется, примеривался чудовищным своим клювом вырвать мне глаз. Я попробовал махнуть рукой, чтобы отогнать его, но ни руки, ни ноги мои не двигались. Тогда я закричал ужасным голосом «Вон! Пошел вон!» Гриф, нехотя, спрыгнул с меня и отскочил на пару саженей в сторону. Когда грудь моя освободилась, я почувствовал, каким тяжелым был этот пернатый могильщик. Я поморгал глазами, в которых все двоилось, то ли от снотворного, то ли от страха, но увидел я после этого только синее небо над головой. Солнце уже близилось к закату. Рядом раздался тихий стон. Я повернул голову направо и увидел, что неподалеку от меня на небольшой каменной плите лежит Гонзалин. Видимо, он, как и я, только пришел в себя. Слуга мой был спелен от сверху донизу, словно египетская мумия. Открытой оставалась одна лишь голова. Судя по всему, так же поступили и со мной. Именно поэтому я не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Я повернул голову налево и снова увидел уже знакомого мне грифа-падальщика. Он сделал несколько быстрых шагов в мою сторону и застыл. Немного поодаль сидели два его ужасных сотоварища, но чуть поменьше размерами. По мере того, как отступало действие снотворного, ко мне возвращались все 5 чувств. Гриф отвратительно заскрипел, а потом издал резкое металлическое кудахтанье. Этот адский звук словно открыл ворота для остальных ощущений. Сначала я почувствовал, как затекли мои руки и ноги. Потом нос мой наполнился мерзким сладковатым запахом тления. Я чуть приподнял голову и увидел, что в 50 футах от нас с Гонзалином лежат 2 изъеденных птицами трупа. Нас разделяло только что-то вроде широкого колодца. Я знаю, что некоторые суеверные люди боятся, что мертвец может восстать из гроба и прийти по их душу. Я этого не боялся. Довольно было того, что мертвецы просто лежали рядом и отвратительно смердели. Черт побери, так ведь можно и заразиться какой-нибудь дрянью. С другой стороны, что мне бояться заразы, если жизни моей осталось всего ничего? Слуга мой снова заворочил головой и попытался что-то сказать, но ветер отнес его слова в сторону. — Не слышу! — крикнул я. — Говори громче. — Хозяин! — прохрипел Гонзалин. — Где мы? — Это Дахма, — сказал я. — Башня молчания или башня смерти. Здесь огнепоклонники хоронят своих усопших. — Но мы-то не усопшие! — голос у Гонзалина по-прежнему был хриплый. Я не стал спорить, только заметил, что нам здорово не повезло попасть сюда живьем. В виде трупов было бы гораздо спокойнее. Огнепоклонники считают мертвецов нечистыми, а нечистое нельзя предавать ни земле, ни воде. И вот они придумали эти свои башни, где выставляют тела умерших. Мертвецов сначала объедают птицы, потом кости сушат солнце, потом, наконец, их бросают в колодец. Там скорбные останки тлеют и разрушаются, пока их не смоет дождевая вода. Гонзалин, однако, настаивал, что нам такой конец не подходит. Хотя бы потому, что мы до сих пор живы. — Не беспокойся, нам недолго осталось, — отвечал я. — Посмотри налево, там грифы-падальщики. Очень скоро они возьмутся за нас. И вот тогда-то мы пожалеем, что не умерли раньше. Гонзалин сказал, что грифам он не дастся. Я отвечал, что его бы устами дымет пить. День-другой, солнце и жажда сделают свое дело. Мы так обессилием, что не сможем даже разговаривать. Мы будем лежать, как мертвые, и вот тогда придет черед грифов. Слуга мой пробурчал, что у меня всегда был мрачный взгляд на жизнь. Ну, зато на смерть взгляд у меня вполне оптимистический, — парировал я. — Конечно, — отвечал мой помощник. — Вы же христианин. Вы после смерти отправитесь в рай. А я простой бедный человек. Меня только в ад и пустят, да и то не во всякий. Так что умирать я пока не собираюсь. Ты окажешь мне большую услугу, если помолчишь немного и дашь мне подумать, — сказал я. Слуга обиженно умолк, а я попытался рассмотреть наше положение с точки зрения возможности спастись. Но, как я не думал, как не поворачивал сложившиеся обстоятельства, везде выходило, что выбраться живыми нам не удастся. Можно было попробовать кричать. Вдруг на шум кто-то явится и спасет нас. Однако дахмы обычно ставят в уединенных местах. Так что докричаться до ближайшего селения мы едва ли сможем, только силы потратим зря и приблизим неминуемый конец. Можно было бы попробовать выпутаться из наших египетских одеяний, в которые нас запутали. Правда, я уже попробовал это сделать, но безрезультатно. Это был какой-то особый метод пеленания, незнакомый мне. И он был гораздо хуже любых пут, потому что путы можно попробовать перетереть или ослабить. А то, во что нас завернули, ни перетереть, ни ослабить было нельзя. Солнце уже не стояло в зените, но все еще палило, и защиты от него у нас не было никакой. В горле пересохло, язык стал шершавым. Казалось, он уже не помещается во рту. Кожа на лице горела, мерзко вскрикивали грифы, то подбираясь совсем близко, то снова отступая назад. Мысли мои путались. Чудилось, что от жары мозги начинают спекаться. Тем не менее, я продолжал думать. Ясно было, что рациональных способов спастись у нас нет. Так, может быть, нужно рассчитывать на нечто иррациональное, или, проще говоря, чудо? Удивительно, куда может кинуть человека, доведенный до абсурда индуктивный метод. И тем не менее, я решил попробовать. «Молись!» — грозно сказал я Гонзалину, поворачивая к нему голову, чтобы он по лицу моему догадался, что я не шучу. Как и следовало ожидать, он не сразу понял меня. — Молись! — повторил я настойчиво.